А во умно, совсем отчаялся, хихикнула Лора, расстреливая монстров позади нас. Было ясно, что он решил ограничить наше поле битвы, чтобы уменьшить потери. Башня была действительно огромная и напоминала Вавилонскую, только в несколько раз шире. Он думает, его это спасет. У Лоры в руках появилась ракетница, и она зарядила в основании строения. Согласен, это было зря. Он что, думал, будто мы решим зайти внутри, как в играх, проходить один уровень за другим. А зачем, Любавка, Кицуня, будьте любезны. Монстры забегали в огромную башню через множество арочных проходов. И да, подобное здание просто невозможно было создать в реальном мире. Слишком большое, слишком нереальное. Любавки и Кицуня начали стрелять в основание. Мы с Лорой присоединились к этому действу. И должен признать, оно оказалось крепче, чем я думал. Но мы продолжали. Все были в одну точку. И наконец, башня дрогнула. Браво! Из центрального входа показался парень в плаще. Он шел к нам и хлопал. Исаак, поняв, что он один, я пошел ему навстречу. «Неужели ты решил сдаться? Присмотрись получше». Расплылся он в улыбке и расставил мускулистые руки. Раньше такого не было. Лора тут же выдала отсчет. Это была приманка. Оказалось, он и не планировал, чтобы мы с питомцами заходили в башню. И пока мы стреляли по ней, он поглощал жизненную силу монстров. «Ты их всех сожрал?» «Именно». На вид он выглядел не так внушительно, как в прошлый раз. Не было сияющего силуэта, каких-то доспехов. Просто парень, но с плащом. Он сжал энергию монстров до такого маленького тела, и это делало его буквально маленькой бомбой. «А зачем плащ?» – удивился я. «Я решил, что так будет выглядеть куда величественнее». Энда, когда у нас были в моде плащи, во времена, когда люди передвигались на конях, подметила Лора, вставая рядом со мной. «О, ты тоже тут!» – наклонил голову на бок Исаак. «Жаль, что такая красота погибнет». «С чего ты взял, что я погибну, дурачок?» – улыбнулась Лора. «Все уже просчитано. Да, не исключено, что если бы ты провернул этот же фокус с монстрами в самом начале, то я бы волновалась. Но сейчас, наша энергия только увеличивается, наполняя внутреннее хранилище. А твое, не спорю, атаки у тебя куда опаснее, но что насчет времени? Долго ли ты продержишься? Ох, не переживай, мне хватит всего нескольких ударов, чтобы разрушить душу твоего ненаглядного». Но сначала он превратился в размытое пятно, и тут же оказался рядом с Лорой. «Я уничтожу тебя», и пылающим кулаком атаковал мою помощницу. Вот только он по-прежнему думал, что это мой питомец. К его большому удивлению и разочарованию, удар прошел насквозь, его закрутило, и кулак врезался в землю. Что за? А я уже не медлил, усилив энергии тела, влепил ему в глаз с такой силы, что если бы это было взаправду, мои кости точно бы сломались. Его отбросило в его же башню. «Тебя не учили, что нельзя обижать девушек?» Он вылетел из дыма руины и на этот раз ударил меня. Хоть я и успел увернуться, часть атаки прошла по касательной, и, честно скажу, боль была невероятно сильной. «Лора, что за чертовщина? А ты чем его слушал? Он же сказал, что может уничтожить твою душу. Вот теперь ты понял, что такое астральный удар. Значит, надо просто не попадаться ему». Увернувшись от очередного удара, я попытался ударить его ерхом, но тот его перехватил голой рукой. «Ох, попался», — засмеялся он. «Давай проверим, как ты держишь удар». И начал пускать по мечу свою ядовитую энергию. И у меня не было другого выбора, кроме как начать качать вверх свою. И скажу я, было непросто. Противостояние двух энергий, от мощи которых даже меч сильно так обалдел. С одного края божественная, с другого моя. Я могу так целый день. Оскалился Исаак и усилил напор. «Лора, поднажми». «Да жму я, жму». Мои каналы работали на максимум, и теперь уже энергия уходила большими порциями, не только чтобы остановить Исаака, но и не дать сломать мое ментальное тело. И, кажется, Исаак понял, что у меня чуть больше сил, поэтому решил прибегнуть к махинации. Щелкнув пальцами, он опять открыл пространственную дыру, но только одну. Оттуда в моих питомцев хлынул буквально фонтан тварей. Они не просто вылетали и выскакивали, они выплескивались сплошным потоком. Даже Посейдон сконцентрировал на этом все свое массивное тело. «А теперь проверим, как ты справишься с этим». Он щелкнул пальцами. Часть основания башни просто исчезла и начала падать на нас. «Это плохо», — уверенно сказала Лора. «Надо бы отходить. Вот только проблема была в том, что если я отпущу Ерха, то Исаак его, скорее всего, сможет уничтожить. Все же у меня тоже было свое астральное тело. Я начал дергать меч на себя и параллельно атаковать Исаака второй рукой. Сначала пробовал родовым мечом. Потом, когда понял, что все атаки проходят по нему, словно по броне, начал закидывать его заклинаниями. Сгдыщ хоть и был эффективен, и врага мотало из стороны в сторону, чему он был сильно удивлен, но все же меч не выпускал. «Двигай его», — сказала Лора, показывая нужные точки опоры и траекторию. Я пригнулся, подхватил Исаака под ноги и понял, что не могу сдвинуть его. «О, Миша, мы не в реальном мире. Тут не так просто сдвинуть кого-то, если он на своей астральной половине. Я одно целое с этим местом, и ты ничего не сможешь сделать. Твое сознание просто раздавит. А как ты справишься сам, если у тебя не будет сил даже просто отойти?» Улыбнулся я. В следующую секунду энергия пошла прямым потоком. Ерх перестал сдерживать его и направил на врага. Да, уходило колоссальное количество энергии, но у Исаака тогда оставалось только два варианта. Или отпустить Ерх, или принять на себя всю мою энергию. Но он решил рискнуть и продержать меня до падения на нас башни. «Миша!» – нервничала Лора. «Сейчас!» – сквозь зубы рычал я, пытаясь еще на чуть-чуть добавить мощности. Исаак и сам уже был не рад, но надеялся, что продержится. Когда башня обрушилась, мне удалось сжечь остатки его энергии, но при этом и у самого осталось энергии ровно на то, чтобы в последний момент успеть поставить купол. И все же сил осталось катастрофически мало. Последняя атака меня подкосила, купол треснул. Но перед тем, как меня раздавило, у Исаака окончательно иссяк запас энергии, и нас выкинуло в реальный мир. Сначала я почувствовал, как голова безбожно гудит, затем ощутил холод. При этом я лежал в ледяной воде. «Лора», — одними губами прошептал я. «Что?» «Тише», — произнесла она. «Ты справился, ты молодец, ты так еще никогда не превозмогал. Это, конечно, все хорошо, но мои каналы были повреждены настолько, что я буквально ощущал физическую боль. Конечно, с ментальной вместе. Давай диагностику. Наши верные собратья по оружию пока отдыхают во внутреннем хранилище», — пояснила Лора. «Твое физическое состояние вполне неплохое. Ты же не сражался на грани жизни и смерти. По крайней мере тут. Но вот в голове. Пу-пу-пу. Каналы. Я даже не знаю, сколько надо времени, чтобы они правильно срослись. Спасибо, что не инвалид». Болванчик кружился перед лицом. Посейдон моментально откачал воду с того места, где я сидел. Было чертовски холодно. Детальки тут же облепили меня и начали греть. Сам я не мог сделать даже такое простое действие. «Что с Исааком?» — промычал я, вставая. И вот тут, должен признать, впервые понял, что значит безвыходная ситуация. Тело Исаака лежало всего в десятке метров от меня, но не это было самым страшным. Над ним на корточках сидел Петр Первый. «Убей его!» — прохрипел Исаак, тяжело поднимая руку и показывая на меня пальцем. «Он помеха, с которой нам будет сложно. Лора», — мысленно обратился я, — «что мы можем предпринять?» Детальки болванчика тут же полетели в сторону врага, но были сметены какой-то странной волной. После этого они просто дрожали на земле и не могли взлететь. Посейдон также попробовал атаковать Петра, но тот применил такую же атаку, и водяного откинуло в мою яму, опять залив ее холодной водой. «Но-но, молодой человек, вы торопитесь», — погрозил он пальцем. «Неужели ты хочешь поставить свою жизнь на кон, чтобы уничтожить такого подонка, как ты?» «Разумеется», — улыбнулся я и, вскинув руку, попробовал простое заклинание, но у меня не получились даже искры. Каналы просто не проводили энергию. «Убей, убей его», — бормотал Исаак. «И начинай вселение. Сосуд готов». «Ох, разумеется, готов», — улыбнулся Петр Первый. После чего он схватил двумя руками голову Исаака, и его глаза вспыхнули ярким белым огнем. «Да», — расплылся в улыбке Исаак, — «скоро весь мир падет к моим ногам. Лора, надо помешать». Я встал на ноги, вылез из ямы и взял с земли Ерх. Петр повернулся ко мне и махнул головой. «Меня прибило к земле с такой чудовищной силой, что еще бы чуть-чуть, и кости треснут. Но этого не произошло. Почему-то. Не лезь, Кузнецов». Свет в глазах Петра изменился на темно-синий, а пальцы впились в виски Исаака. «Что-что ты делаешь?» — начал дергаться сосуд небесного пастуха. «У нас уговор». «Тише, тише. Ты думал, что я позволю захватить планету?» — оскалился Петр, и из его рта ударил луч, и прямо в лицо Исаака. «Когда я только стал царем. Спасибо, что дал мне шанс подобраться к тебе так близко, болван-божество. «Нет, я убью тебя, нет, ты же не сможешь выжить». «Я», — ухмыльнулся Петр, — «я всего лишь копия оригинала, болван, я этого так не оставлю». Голос Исаака исказился, опять превратившись в мешанину мужских и женских голосов. «Пройдет время, и я опять найду сосуд. Оригинал мне разрешил рассказать и огорчить тебя», — фыркнул Петр. «Я специально ждал этого момента, когда слияние сосуда и твоего тела практически закончится. И все потому, что это ослабило тебя. Думал, что этот обряд работает в одну сторону. По мере того, как он говорил, его кожа начала трескаться. А нет, кретин, ты больше не сможешь использовать человеческие сосуды. Я поставил на тебя запрет. Откуда у тебя эти знания?» Тело Исаака билось в конвульсиях. «Ты не мог. Я все знал уже 300 лет назад», — как удивился пастух. «А это тебя не должно волновать», — рассмеялся он, а трещины буквально окутали его руки и ноги. В конце он посмотрел на меня. Почему-то я увидел легкую ироничную улыбку. При этом давление ослабло. «Миша, я фиксирую, что сейчас произойдет взрыв», — заявила Лора. «Надо уходить». Кое-как выбравшись из ямы, я побежал за остатки ледяного замка. Может, хоть там меня не накроет ударная волна. Последние секунды перед вспышкой мне удалось увидеть, как Петр Первый сильнее сдавил голову парня, после чего прогремел мощный взрыв. В нем услышал истошный крик небесного пастуха. Тело Петра Первого разорвало на части, а меня, не успевшего спрятаться за глыбы, откинуло и впечатало в ледяную стену, после чего я потерял сознание. Глава 21. Не доверяйте молоку. Г. Лондон, Англия. Дирижабль Российской империи приземлился в центре города, на вокзале. Из-за высокопоставленного гостя перекрыли на несколько часов все здания. Были направлены приветственные колонны и представители страны. Тут были несколько министров, послы, военные и журналисты. Итак, дорогие зрители, нам посчастливилось находиться на месте прибытия в нашу страну нового царя Российской империи, Петра Первого, — тараторила корреспондентка в шапке и легкой зимней куртке. Формально он уже был на троне, но много лет назад, что не особо как и считается, КХМ. Так вот, царь Петр впервые прибыл в нашу страну для заключения взаимовыгодных дружеских отношений с нашей королевской семьей, Елизаветой VI и Карлом XVIII. Смею похвастаться, это первый визит Петра Первого с момента, как он взошел на престол. Ох, погодите, двери дирижабля открываются, возможно, нам удастся взять интервью у царя. Она подскочила к красной дорожке, вдоль которой выстроились солдаты. В проеме показался высокий мужчина и любопытным взглядом оглядел всех присутствующих. И только после этого начал спускаться. За царем показались 6 одинаковых мужчин в черных костюмах. «Простите, царь Петр», — закричали корреспонденты, которые находились вдоль дорожки. «Позвольте пару слов. Как вам страна?» Но первыми к царю подошли представитель королевской семьи и генерал армии. «Рад вашему визиту, царь Петр», — протянул руку представитель дворца. «Меня зовут Джеймс Риндол, рад с вами познакомиться и выказать свое почтение, что вы выбрали нашу страну в числе первых, с кем хотите сотрудничать». «Ох, очень приятно», — пожал руку Петр Первый, и тут же их начали фоткать десятки фотокамер. «Бывал я у вас однажды, отличный город. Жаль, что король и королева лично не прибыли», — он наклонил голову на бок. «Неужели они не считают мой визит таким значимым, чтобы лично явиться?» Все представители дворца немного напряглись и начали суетиться. «Нет, что вы, царь», — вмешался генерал армии. «Они ждут вас во дворце, но у королевы плохо со здоровьем, и она не покидает дом». «Вот как?» — пожал плечами Петр. «Что ж, тогда давайте поедем, посмотрим на короля и королеву». «Царь Петр», — опять крикнула репортерша, — «не могли бы вы ответить на наши вопросы?» Романов медленно повернулся и холодным взглядом посмотрел на девушку. Та была не робкого десятка и выдержала его взгляд, хотя позже подругам рассказывала, что на секунду почувствовала, что вот-вот умрет. «Да, конечно», — улыбнулся Романов и подошел к репортерам. «Какие цели у вас относительно Англии?» «Хочу наладить более выгодные экономические отношения, которые будут выгодны обеим сторонам», — четко ответил он. «Мой сын был недальновиден и считал, что страна способна справиться со всем сама. Он делал исключения только с теми, с кем дружил лично. Например, Япония и император Мэйдзи. Но я же хочу наладить хорошие отношения со всеми странами, находящимися с нами в одних поясах. И кто знает, может, в будущем нам удастся подружиться и с теми, кто в других поясах». «Царь Петр, можете ли вы рассказать более конкретно, Что именно вы намерены предложить для Англии? Пока нет, это секрет, улыбнулся он. Царь Петр, если вы говорите о том, что хотите наладить дружеские отношения со всеми странами в одном поясе, то что насчет Сахалина? Он совсем недавно стал отдельной страной, которая, к тому же, управляется, насколько нам известно, одним из перспективных магов Российской империи, Михаилом Кузнецовым. Будем налаживать контакт. Даже сейчас есть аристократы, которые продолжают сотрудничать с Сахалином, и мы им не мешаем. Здоровая экономика должна процветать. Правда ли, что ваш сын, Петр Петрович, отколол от Российской империи Сахалин буквально в тот же день, когда мы взошли на престол? Да, правда, коротко ответил Романов. Тогда что с самим Петром Петровичем? Ваша речь была довольно откровенной в день вступления на трон. Вы говорили, что он вас предал, и что это был их план с Михаилом Кузнецовым. И на какой вопрос мне отвечать? Что сейчас с вашим сыном? Он, скажем так, сейчас находится на Сахалине. Остальные детали мне неизвестны. В другой стране может случиться все что угодно. Петя может заболеть, случайно упасть. Мы не можем гарантировать его безопасность, пока он не в родном государстве. К нему со спины подошел представитель дворца и аккуратно задел локоть. Простите, нам надо ехать, а то эти ребята могут вечно задавать вам вопросы. Его с охраной проводили к машинам, и вся процессия двинулась по городу. Как ни удивительно, на улицах было чисто, спокойно, да и народу мало. Почему мы катаемся по городу, Джеймс? Поинтересовался Петр. Ох, простите, улыбнулся представитель Кремля. Решили, что вы захотите посмотреть город. Сейчас сообщу, чтобы ехали во дворец. Не стоит, остановил его Петр. Я с удовольствием посмотрю на город, если вы расскажете про достопримечательности. С удовольствием, кивнул Джеймс. Так они катались еще час, прежде чем заехать на территорию дворца. Машина сделала круг почета и остановилась у главного входа с лестницей. Наверху стоял мужчина в окружении десятка солдат. «Король вас встречает», — кивнул представитель. «Отлично». Петр Первый вышел и вдохнул морозный воздух. «А отлично прокатились. И погода солнечная». Петр приложил ладонь к глазам и посмотрел на небо. «Ну прям сказка». Он поднялся к мужчине наверху лестницы. «Рад с вами познакомиться, Петр Первый Романов», — улыбнулся король и протянул руку. «Взаимно, Карл». Петр пожал руку в ответ. Король выглядел простым мужчиной выше среднего роста, но все равно был ниже Петра. Седые короткие волосы, мудрые глаза и уставший вид. Опирался он на трость, но если приглядеться, она не сильно ему была и нужна, скорее больше для виду. «Пройдемте внутрь, чтобы не мерзнуть», и жестом пригласил Петра во дворец. «Моя супруга очень хочет с вами познакомиться». «Пройдемте», кивнул Романов, и они зашли внутрь. Дворец изнутри выглядел так же красиво, как и снаружи. Было видно, что тут все сделано с любовью и скрупулезной педантичностью к деталям. «Должен признать, у вас красивый дом», — кивнул Петр. «Благодарю, слышал, ваш пострадал в недавнем КХМ нападении». «Да, пустяки, уже идут восстановительные работы». Они прошли в огромный зал, в центре которого был большой лакированный стол. За ним сидела женщина в пышном платье и с интересом смотрела на двух мужчин. «Дорогая», — улыбнулся король Карл, — «смотри, кого я привел». Та встала и не спеша подошла к мужчинам. «Рада с вами познакомиться», — улыбнулась она и протянула руку. «Взаимно», — улыбнулся Петр и поцеловал тыльную часть руки королевы Елизаветы. «Слышал, вам не здоровится? Странно, с такой-то сильной предрасположенностью». Королевская чета переглянулась и с удивлением посмотрела на Романова. «Поразительно, вы так быстро определили ее предрасположенность», — удивился король. «Да, моя небольшая особенность». Петр посмотрел на Елизавету. «Значит, вы ледяная королева?» «Забавно», — ухмыльнулся Романов. «Совсем недавно я строил большой ледяной замок, ну так, исключительно ради забавы. Так что с вами?» «Ох, случайно повредила каналы на тренировке, поэтому чувствую себя до сих пор неважно». Она пошла к столу. «Ну, не будем стоять, предлагаю начать нашу беседу». Петр же только ухмыльнулся. Помимо того, что он прочитал все ее способности и понял, что она не так уж и сильна, как о ней писали в книгах и журналах, также он прочитал характер повреждений, и судя по всему, ей встретился какой-то более сильный маг. Если вспомнить записи наблюдения организаций, которые он читал все время полета, то совсем недавно лондонский дворец посетила Лора Палмер, довольно известная в узких кругах женщина и с интересными способностями. Неужели эти два момента связаны между собой? Но Петру сейчас это было неинтересно. Они расположились за столом. «Может, что-то хотите выпить?» – спросил Карл. «Не откажусь. Молока, если можно». «Молока?» – удивилась Елизавета. Однако, она позвонила в специальный колокольчик и в зал вошла прислуга. «Молока». После того, как слуги удалились, Карл начал первым. «Итак, какие у вас есть предложения? Прежде всего, я бы хотел, чтобы дворец отозвал всех шпионов и агентов из моей страны». Карл и Елизавета одновременно ухмыльнулись. «Вы сейчас шутите, Петр?» – удивился мужчина. «Такие обвинения, вы хотите сказать, что мы шпионим за вами?» «И не только», – кивнул он и положил на стол папку с документами. «Что это?» «Документы, в которых указаны имена всех, кто работает под прикрытием. Всех, кого вы посылали, и тех, кого планируете. Взамен, мы оставим им жизнь. Все же моя страна была всегда открыта для ваших граждан. Зачем наглеть? Кажется, мы начали не с того», вздохнула Елизавета. «Мне кажется, у вас еще есть претензии к нам?» Петр пожал плечами. «Да не особо. Я хочу наладить экономические, торговые и политические отношения. Просто с этими ребятами», он постучал пальцем по папке, «будет не так комфортно работать». «Тогда что вы предлагаете конкретно в этих сферах?» – серьезно спросил Карл. «Что ж», – Петр начал рассказывать, «что произойдет, если они согласятся? Какие выгодные возможности будут у той и у другой стороны?» После того, как он закончил, королевская семья находилась в задумчивости. «Хаэм, простите, если покажусь грубым», – произнес Карл. «Но вы рассказали уж очень нереалистичные цели», и быстро поправился. «Я понимаю, что вы были на троне больше 300 лет назад, но сейчас немного другие правила. Не рассказывайте. Я достаточно изучил политику каждой страны. Ресурсы, Магалит, предательство, интриги и шпионаж. Я просто хочу, чтобы моя страна процветала. Вы или идеалист, или сумасшедший», фыркнула Елизавета. «И что же тогда будет, если мы не отзовем этих людей?» Она щелкнула кончиком ногтя по папке. Петр сразу понял, что она в нем видит глупого правителя, альтруиста, который хочет делать добро для других, а не обогащаться сам. Но вот Карл, он был человеком куда умнее, и это было видно потому, как он себя вел, какие вопросы задавал. «Мы их убьем», – развел руками Петр. «Но в качестве хорошего-то на мои люди не будут оглашать, чьи это люди, и почему они такие некомпетентные. Вы хотите сказать...» Начало повышать голос Елизавета. «Король Карл, не будет ли лучше поговорить с вами наедине?» Невозмутимо произнес Петр. «Да, пожалуй, вы правы», кивнул он. «Дорогой, Елизавета, покинь зал», слегка повысил он голос. Петр читал их энергетические фоны, и король был куда слабее своей королевы. Однако она его послушалась, молча встала и вышла. «Скажите честно, они уже мертвы?» поинтересовался король, как только дверь закрылась. «Нет», признался Петр. «Больше скажу, мы их пока и не ловили. Сперва я хочу дать вам шанс поступить правильно. Я вас услышал». В дверь постучались и вошел слуга с кружкой молока. «Почему так долго?» – удивился Карл. «Прошу прощения», – безэмоционально подошел слуга, поклонился и поставил перед Петром и королем по стакану. Между ними графин с молоком. «Эх, может тоже выпить?» – хмыкнул Карл и кивнул слуге, чтобы тот налил. Петр же наблюдал за всем этим с отрешенным спокойствием. Когда у него в руках оказалось молоко, он вздохнул и поднял кружку. «Ну, уважаемый Петр I, за отличные взаимовыгодные отношения. Мне, в отличие от моей супруги, все понравилось, и я отдам приказ, чтобы все эти люди», он показал на папку, «выехали из вашей страны». И когда он практически сделал глоток, Петр махнул пальцем и кружка вылетела у него из рук, разбившись о противоположную стену. «Я думал, вы с ними заодно», — улыбнулся Романов. «Но оказалось, что и вы в немилости». «Что вы делаете?» — воскликнул Карл. «Вы с ума сошли?» Сейчас Петр неуловимым движением поймал слугу, который начал пятиться к выходу, и одним движением впечатал его в стол. Тот начал вырываться. «Сейчас покажу, что бы случилось». Он перевернул парня и схватил железной хваткой за подбородок. Хоть тот и пытался что-то сделать, но все его попытки скатывались в удары, которые не наносили никакого ущерба. Взяв графин, Петр начал вливать в рот слуге молоко, и как только содержимое графина закончилось, отпустил парня. Тот вскочил, сделал несколько шагов к выходу и рухнул замертво. «Вот что бы с вами случилось, хмыкнул Петр. «А теперь, если не возражаете, я бы хотел подписать официальные бумаги, прежде чем что-то еще случится». Карл переводил удивленный взгляд с Петра на труп на полу и обратно, и, наконец, встал. «Пройдемте, Петр, в мой кабинет, там безопаснее». Первое, что я почувствовал, легкое укачивание. Потом ушей коснулся шум мотора. «Ну что, проснулся, дорогуша?» Сперва услышал я голос Лоры. «Это было тяжело, очень тяжело. Я уж не стала даже тебя на пляж отправлять, дала сознанию тупо отдохнуть. Все настолько плохо, я по-прежнему не открывал глаза. Ну как тебе сказать, еще не скоро ты сможешь сражаться на полную, но должна признать, ты практически одолел божество». В нос ударил знакомый запах духов. Приоткрыв один глаз, увидел над собой Свету и Машу. И судя по всему, я находился на дне грузовой машины. «Доброе утро», — прохрипел не своим голосом. «Миша, очнулся», — воскликнула Маша и кинулась обнимать. Вот только все тело отозвалось болью, и я замычал. «Я просто тебя поцелую», — хихикнула Света и чмокнула в щеку. Приподняв голову, увидел Трофима за рулем, а дворники на лобовом стекле расчищали снег. «Где мы?» «В Антарктиде, ваше величество», — через плечо крикнул Трофим. С соседнего кресла на меня посмотрела Маруся, кивнула и передала девочкам небольшой пакет из продуктового магазина, набитый кристаллами. «Через Тари мы узнали, что происходит и где ты», — сказала Маша. «Так что мы с Трофимом и Марусей взяли грузовую машину и прошли через порталы. Ехать до тебя, конечно, было тем еще удовольствием. Почему-то тут не работает полет автомобиля», — пояснил Трофим за девушек. «Так что пришлось выжимать из этой малышки все, что было», — похлопал он по рулю. «Доехали мы до вас за 3 часа. Посейдон не дал вам замерзнуть. Видимо, на большее его не хватило. Там же куча монстров», — удивился я. «О, это тоже интересно», — произнесла Маруся. «Поглядите, я с трудом поднялся. Стоит вообще упоминать, что тело болело так, что мне хотелось лечь обратно и попросить Лору вернуть меня в то бессознательное состояние, в котором я до этого пребывал. Но все же, превозмогая, я доковылял до кабины водителя и выглянул наружу. Мы ехали на гусеничной модернизированной машине. Уж не знаю, как точно она называется, но гнала она знатно. Вокруг нас валялись кучи мертвых существ. Причем их было действительно много, словно те, с кем мы сражались в астральном мире, погибали и тут. Но, как я понимаю, это было невозможно. Ай, ладно, подумаю над этим как-нибудь никогда. Погоди, вдруг вспомнил я. Там был еще кто-то. Заодно Лора воспроизвела последние кадры того, как копия Петра расправляется с Исааком. Вот он взрывается. Или это магическая вспышка, но Петр точно взрывается. Лора даже показала отдельный кадр, как летит кусок руки. «Да, там был еще один человек», — кивнул Трофим. «Я поместил его в прицеп». «Тут еще и прицеп есть?» — удивился я. «А как же мы подготовились? Лора же показала через болванчика, что за машиной был пристегнут прицеп, а на нем лежал металлический гроб, внутри которого через маленькое стеклянное окошко виднелся Исаак». Глава 22. Смертельная рулетка. Складывалось ощущение, что я коллекционировал странных людей. Сначала Юлий, который непонятно каким образом попал под взгляд какой-то случайной богини. Теперь еще и Исаак оказался в моей коллекции. Что с ними делать? Хотя ладно, Юлия подниму на ноги и отправлю на родину. Кажется, там у него спокойно. Сейчас же мне хотелось есть и спать, причем даже Лора не могла этому помешать, да она и сама не против. Ехали мы долго. За это время я узнал несколько занимательных вещей. Эль, будучи в новом теле, наконец признался людям, что именно он был у руля острова Сахалин, а также на радостях объявил праздник, аргументируя это тем, что народу как никогда нужен повод немного расслабиться. Вот бы обо мне кто так подумал, вздохнул я, слушая Машу и Свету. «То есть меня тебе уже мало?» – возмутилась Лора. «Что ты? Тебя мне за глаза хватает. То есть, хочешь сказать, меня много в твоей жизни? Да что с тобой? Ты же знаешь, что нет, все нормально. Но как бы мне сейчас не хотелось отдыхать, были еще дела. Для начала, надо сообщить Есенину Саше, что я смог, я справился, я молодец. Но все же оставался осадочек, что финальную точку поставил Петр Первый, точнее, его клон. Как думаешь, зачем? Разве он не в тандеме с божествами? И если он предатель, то что будет сейчас в стране? Хороший вопрос, хмыкнула Лора. Но у меня мало информации про этого пастуха. Пока у меня такие выводы. Небесный пастух хотел использовать Исаака, чтобы впихнуть свое сознание и действовать напрямую. Но раз это божество, я делаю скидку на то, что он не такой уж и тупой и не будет полностью переселяться в человека, хоть и достаточно сильного. Тогда я предполагаю, что он действует примерно так же, как я с Евой, то есть может быть и там и тут, но это не точная информация. Возможно, он потратил на это много сил, так как сам ритуал был достаточно долгим и трудным. И что, его влияние упадет? Да, уверенно сказала она, это точно не останется для него безболезненным уроком. Возможно, влияние на последователей упадет, а, возможно, перестанет распространяться вообще. Или он плюнет на все и оставит все хаосу, который, кстати, держится хоть и в тени, но свою работу знает. С чем я его, блин, и поздравляю, выдохнул я. Машина, тем временем, приехала к порталу. Сил у меня по-прежнему не было, так что я сел на пассажирское кресло и меня с двух сторон подперли мои спутницы жизни. «Дом, милый дом», – пробубнил Трофим, заезжая в портал. В московском поместье была какая-то неразбериха. Бегали солдаты, кто-то что-то перевозил. В общем, движуха. А во, удивилась Маруся. «Пойду, спрошу, чего-кого там случилось», – сказал Трофим, приглушив мотор. Болванчик показал, что князь Есенин, Люся, Чехов и Лермонтов сидят в гостиной с Богданом и мирно пьют чай перед телевизором. Кажется, смотрит какую-то мелодраму. «Не буду выходить», – произнес я, когда увидел всю картину. «Наверное, больше всего мне жалко графа Бердышева. Бедолага и вправду отдувался за меня и практически переехал в мое поместье. Говорят, случилось какое-то небольшое нападение». Трофим вернулся в машину и завел мотор. «Пришли за Лермонтовым. Наверняка люди Петра Первого. Наверняка», — кивнул я и представил, как сильно посидел граф Бердышев. «Погоди, давай заберем их». Через болванчика попросил всех присутствующих в гостиной спуститься в подвал, кроме Богдана и Чехова. Помню, что тот не хотел уходить из-за больных. Через 5 минут в машине стояли 4 человека. Все же Чехов спустился, чтобы проводить остальных. Мне же пришлось вылезти, чтобы поздороваться и пригласить в машину. «Ты неважно выглядишь», — хмыкнул Чехов и положил руку мне на плечо. «А во, ты чего, парень, так сильно вымотался? Сколько у тебя?» — он замолк, продолжая сканировать. «Ты как вообще еще держишься?» С помощью силы воображения попытался пошутить я, но вышло так себе. Посмеялась только Лора, но она меня всегда поддерживала. «Итак, для понимания, я отсрочил приход небесного пастуха и, кажется, спас Исаака. Он вон там», — тяжело махнул я рукой в сторону металлического саркофага. «Да ладно», — воскликнула Люся и первая подбежала к стеклянному окошку. «Реально, смотрите, мужчины. Исаак, как тебе вообще это удалось?» — спросил Есенин, заглядывая в окошко. «Он жив, жив», — твердо кивнул Чехов, быстренько его проверив. «Может, я заберу его себе?» «Нет», — уверенно сказал я. «Он может быть приманкой, и будет лучше, если хотя бы на время он останется у меня». «Как знаешь», — пожал плечами Чехов и обратился к остальным. «Что ж, господа, скоро за мной приедет водитель, так что давайте прощаться. Надеюсь, скоро увидимся, и ты», — ткнул он пальцем в Лермонтова. «Давай без своих фокусов, ладно? Собирать дримтим слишком расточительно ради тебя одного. Учту, но не обещаю», — улыбнулся Лермонтов и залез в машину. Люся обняла Чехова, а князь Есенин пожал ему руку. «Скоро увидимся, дружище», — кивнул тот, и все загрузились в машину. Когда все друг с другом попрощались, я залез в машину. «Как будто навсегда расстаются», — фыркнула Лора. Трофим завел машину, и мы прыгнули в портал на Сахалин. «Тора, сколько времени у нас?» «Ну», — промычала она, — «меньше суток. Я не знаю точно. Тут же видишь, нет точного времени. Рано или поздно, сейчас или потом, пораньше или попозже». «Именно», — щелкнула она пальцами. «Рада, что ты врубился». Трофим же выехал с огороженной зоны и направился в город. Погода будто предвидела наше настроение и сильно испортилась. После последних событий я еще больше стал не любить снег и зиму. Вот почему у Владимира не было портала в какое-нибудь теплое место, на отдаленный остров на экваторе. Я бы с удовольствием бы там обосновался даже с домашними. Хотя, сомневаюсь, что им понравится. Ну и ладно, поставлю небольшую хижину, и все. «Как там у царя?» — спросил у Лоры. Она с большим трудом наладила связь с деталькой. «А во, до сих пор тяжеловато», — произнесла она. «Мне бы недельку. Прости, у нас нет столько времени, хотя сам бы не отказался от спокойной тихой комнаты. Мы, Тем временем, заехали в город. Проехав мимо администрации, сразу направились к гостинице, где жил Петр. «А во, недурно у вас тут», — присвистнула Люся, выглядывая из окна. «Это еще что?» — ухмыльнулся Трофим. «У нас такие торговые центры, а парк аттракционов, ох, и озеро есть, где можно порыбачить, а природа, сказка», — добавила Маруся. «Сюда бы Виолетту», — улыбнулась Люся, — «ей бы понравилось, а я ведь так давно не видел своих друзей, где они, что с ними, у меня не было времени даже созвониться». «Собственно, а почему бы и нет?» — достав телефон, набрал Диму. После долгой паузы, он наконец, ответил. «Ба, это что, царь Сахалина мне звонит, я уже могу хвастаться, чего тебе хвастаться, ты скоро станешь мужем принцессы Японии», — улыбнулся я, сразу как-то на душе стало легко. Как будто не было всех этих тяжелых дней, и мы вернулись во времена, когда ходили на пары, учили заклинания, устраивали рейды в дикую зону. «Как ты?» – начал Дима, но на заднем плане послышались голоса и звуки борьбы, после чего я услышал уже своего учителя. «Алло, Михаил Кун, голубчик, это ты, сенси?» – выдохнул я. «Как бы я не рад был его слышать, но мне хотелось поговорить с другом. У тебя все хорошо?» «Слышал, у вас там проблемы с божествами, есть немного, а не могли бы вы, сенси?» «Прости, Михаил Кун, но сейчас мы с моим новым учеником немного заняты. Я собираюсь скинуть его с водопада, так что если он тебе перезвонит, значит, прошел испытание. А если нет, ну, я пришлю похоронную его родственникам и компенсацию». «Что, водопад? Погодите, я бы, но трубку уже бросили». Есенин смотрел на меня с легким прищуром. Маша прикрывала рот ладошкой, чтобы не засмеяться, а Света в открытую улыбалась. «Кажется, ты теперь не единственный любимчик у императора», — подначила она. «Да и с водопада он тебя не скидывал, а Диму скидывал». «Обидно», — я задумался. «Немного». Следующим я набрал Антона. Тот поднял трубку быстро. «Слушаю», — крикнул он. На фоне что-то гремело. «Антох, привет, я тут с твоим папой». «Что, Миша, алло, это ты? Чего говоришь?» И опять взрывы и шум. «Антон, алло, давай перезвоню». И тоже бросил трубку. Я же поймал на себе взгляд князя Есенина. «А я что сделаю?» — развел тот руками. «Мой сын, твой друг, мне он всегда отвечает. Ну раз так, то следующей на очереди была Виолетта. Вот она-то отвечала всегда. К тому же, она была единственной, кто остался в Кеме для последующей учебы. Эх, интересно, а я туда еще вернусь? Сколько всего мне еще предстоит узнать? Хотя, может, будет глупо, если царь Сахалина будет ходить на учебу, но с другой стороны, а кто меня остановит?» Но на удивление Виолетта не отвечала. Я сделал пару звонков, но безрезультатно. Света тоже попробовала дозвониться, но и ей не ответила подруга. Хотели позвонить директору, но уже подъехали к отелю. Мне помогли выйти. Болванчик сделал из себя экзоскелет, обложив мое тело. Вот так я и двигался до апартаментов. Не скажу, что было стыдно, но некомфортно. Хотя Люся и предлагала свою помощь. Все же она до сих пор один из лучших лекарей. Ну а что я, дурак, отказываться? Конечно, согласился. Но когда она просканировала меня, как Чехов, то заявила, что тут работы непочатый край и нужно время, которого у меня сейчас катастрофически не было. Дверь в апартаменты открыла сама царица Ольга. «Ваше Величество», — кивнул князь Есенин, а за ним все остальные. «А мне они так не кланялись», — подумал я. «А ты и правишь страной всего неделю», — резонно подметила Лора. «Так что не раскатывай губу. Проходите», — отошла в сторону Ольга. Вид у нее был подавленный. «Честно признаюсь, я за ней еще такого не наблюдал. Лора, ты связалась с Сашей?» «Да, он ползет обратно». Мы прошли в гостиную, где многие впервые увидели Петра Петровича Романова после того, как его отец применил на нем артефакт голода. «Ваше Величество», — выдохнул Лермонтов, увидев состояние Петра. «Как же, он и вправду, за то время, пока мы не виделись, стал выглядеть очень паршиво. Не удивляйтесь», — кивнул он, — «и я понял, что он даже ходить больше не может. Просто это последствия артефакта. Докладывай», — он посмотрел на князя Есенина. «Петр Петрович», — он показал на Лермонтова, — «все получилось. Мы достали Лермонтова из рук божества. Теперь у него не так много сил. Я так понимаю, это не все?» Посмотрел он на меня. «Что с тобой, Михаил? Это как раз последствия того, почему божество по имени Небесный Пастух нас не побеспокоит в ближайшее время. Ты нашел Исаака?» Я кивнул. «Он мертв?» Хаем улыбнулся я. «Мне удалось его спасти. Но, как бы вам сказать, я там был не один. Все присутствующие повернулись ко мне. Из соседней комнаты также вышли Катя, Паша и Настя. «Ты нам не рассказывал», — удивился Есенин. «Мне и так хреново, чего рассказывать каждый раз одно и то же. Поэтому расскажу сейчас. Там была копия Петра». Царь закашлялся, но смог справиться с этим и спросил. «Ты сражался и с божеством, и с ним?» «Не совсем. С небесным пастухом мы вели сражение в астральном пространстве. Наши сознания столкнулись, и я вышел победителем. Но так получилось, что у меня было мало сил. И тогда-то и появился клон Петра. Ты убил его?» С замиранием в голосе спросила Люся. «Нет», — помотал я головой. «Он добил небесного пастуха, не дав Исааку умереть, и сам взорвался». «Что?» — удивился Петр. «Что-то не сходится. Ты в этом уверен, Миша?» «Да, это точно. У меня есть запись». Болванчик спроецировал на стену картинку с последними секундами жизни клона Петра. «А во, прикольная штука», — не впопад сказала Люся, но тут же покраснела и замолчала, когда все на нее посмотрели. «Это что-то странное. Неужели он изначально так планировал?» — удивился Есенин. «Возможно, он хотел убрать одну фигуру с доски, причем очень значимую», — кивнул Петр. «Но я не могу понять дальнейшие его действия». В кармане начал предательски вибрировать телефон. Я посмотрел на входящий. «Алиса, пришлось отключить. У меня сейчас очень важный разговор. Где Саша?» — спросил Петр. «Саша, он будет тут?» — удивился князь Есенин. «Что вы хотите с ним сделать? У него есть предложение, которое сможет спасти нас двоих, или одного», — пожал плечами Романов. «Михаил, расскажи, так как и в Петре Петровиче, и в Саше есть то, что их отравляет, то почему бы не аннигилировать их одновременно? Как в математике, минус на минус дает плюс». «Стоп, громче, чем нужно», — сказал князь. «Не надо мне говорить, что это равносильно. Если уж на то пошло, мы оба знаем, что для того, чтобы получить из двух минусов плюс, должны быть одинаковые цифры. Если нет, то одна половина перевесит. Я разве не прав?» «Правы», — кивнул я. «Но у нас больше нет вариантов. Одна сила поглотит другую. А если это будет Петр Петрович?» — вскочил князь. «Тогда ваш сын умрет. И наоборот», — произнес я. Остальные молча смотрели на Сергея Александровича. «И вы ничего не пробовали? Артефакт голода? Неужели нет?» «Сережа», — произнес Лермонтов, — «ты же сам знаешь, что это за артефакт и почему он был спрятан. Кстати, где Петр Первый его нашел?» «У меня в сокровищницах», — опустил глаза Романов. «Это ваша ошибка», — воскликнул Есенин-старший. «Я пошел на все это, чтобы мой сын был жив, и я не собираюсь стоять и смотреть, как вы играете в русскую рулетку». Я не ожидал такой реакции от Сергея Александровича, но если вспомнить, на что он пошел ради своего сына, то становилось очевидным, что мы зря его сюда привели. В кармане опять вибрировал телефон. «Опять Алиса, опять сбросил. Сережа, какие варианты ты предлагаешь?» — спокойно спросил Романов, посмотрев на мужчину. «Я-я», — было видно, что он не знал, что делать. «Вот и я не знаю», — кивнул Петр. «Неужели ты думаешь, что я бы рисковал Сашей, если бы были другие варианты? У нас с ним равные условия. Это какой-то бред», — топнул он и пошел к выходу. На его пути встал Павел. «Простите, Сергей Александрович, мой отец еще не договорил». Но мощная силовая волна отшвырнула Пашу в дальнюю часть комнаты, где он врезался в диван. Есенин же вышел, хлопнув дверью. Старший сын вскочил, выхватил меч и посмотрел на отца. Тот только улыбнулся. «Сам виноват. Никогда не стой на пути разъяренного отца, который хочет спасти своего сына». Он опустил взгляд и вздохнул, понимая, насколько же сильно отличаются его слова от действий Петра Первого. «Тогда зачем мы доставали Лермонтова?» — спросила Люся. «Если случится так, что в этой рулетке я окажусь проигравшим, у вас будет отличный воин в моем исполнении». Петр холодным взглядом посмотрел на Лермонтова. «Ты же поднимаешь всех мертвецов?» «Да», — кивнул некромант. «И все их способности остаются с ними. Чем раньше произошло воскрешение, тем больше сил остается. Но разве мы не можем сделать то же самое и с Сашей?» — вставила свои 5 копеек Катя. Все, кроме нее, даже ее сестра, улыбнулись. «А ты думаешь, Сергей Александрович тебе это позволит?» — сказал я, что было у всех в голове. «Но разве он не захочет, чтобы его сын снова был жив? А ты хочешь, чтобы когда Лермонтов меня воскресит, я обнимал тебя? Ты будешь чувствовать ко мне ту же любовь, или это будут только отголоски старого? И что, это конец?» Едва не плача, произнесла Катя. «Конец», — улыбнулся Петр. «Нет, наш путь не кончается смертью. Смерть — лишь продолжение пути, начертанное всем». В кармане опять звонил телефон. «Да ответь ты уже», — не выдержала Люся. «Простите, я достал телефон и отошел к окну. Там как раз увидел, как Есенин о чем-то говорит с Трофимом. Слушаю, Алиса, Миша», — ее голос был взволнован. Звонила та женщина, ну, которая говорила, что она моя мать. «Ну и», — напрягся я, — она сказала, что похитила какую-то девушку из Кима, которая тебе дорога. Глава 23. Один туда, один сюда. Наверное, у многих было такое в жизни, что одна проблема накладывается на вторую, а потом еще и третья сверху, образуя слоеный торт из неприятностей. Да, конечно, были. У меня, например, если вспомнить, сколько всего произошло с тех пор, как я очутился в этом волшебном мире. Проблемы накатывали одна за другой. Вот только раньше они хотя бы вставали в очередь. Потасовки со студентами, а потом с местными бандитами. И было же хорошо. Относительно, конечно, но хорошо. Закрывалась одна проблема, появлялась другая. Но сейчас не я успевал закрывать одну, как сверху меня накрывала очередная задача. Так мало того, если бы это были какие-то насущные дела, вроде починить в доме шкаф или прочистить трубу, так нет же. Проблемы не то что государственного, а мирового масштаба. При этом они очень хорошо переплетались с личными проблемами и проблемами окружающих. И все сам, вот этими самыми руками. Лора вообще грудью шла на все препятствия. Благо, она у нее большая. Вот и сейчас Виолетту похитила та самая Роза, которая не раз приходила к нам в особняк в Москве, чтобы повидать Алису. Конечно, она тетка была с приветом и каким-то боком сдерживала в себе божественного говнюка-пастуха, точнее, его частицу, или как там у них это вообще работает, и надо было все это решать, а сил у меня нет, не восстановились еще. Неужели это та самая безвыходная ситуация? Армия в лице Михаила Кузнецова дала сбой? Да, я выдохнул и сел на стул. Чё ж делать, чё ж делать? Заметив мою озадаченность, остальные повернулись ко мне. Что такое? Поинтересовалась Катя, подойдя ближе. Все нормально? Секунду, я решил понять все поточнее и набрал того, кто мог оперативно проверить наличие Виолетты в институте. Алло, Фанеров, привет. Слушай, а ты где? Заговорил я, как только тот поднял трубку. Чего? Кузнецов, ты не попутал? Я проигнорировал это высказывание и промолчал. Молчание немного напугало женю. Так, Кузнецов, ты это не молчи так мрачно. Ну я в институте, а че, хочешь чего-то? Ты думаешь, я буду слушать тебя? Может, тебе показать, кто из нас сильнейший? Ты че в Широкова? Я вздохнул, и Фанеров не выдержал. Что случилось-то? Виолетту не видел? Наконец спросил я. Тут уже и Люся начала подходить ко мне с обеспокоенным лицом. «Не видел», — ответил Фанеров. «Странно, ее уже сутки не могут найти». «И ты молчал», — удивился я. «Ты серьезно? А че? Ты мой отец или кто?» Она ушла в городской патруль с одной новенькой. Там Виолетта и пропала. «Но ты не боись, Марк с Арнольдом уже ускакали в город. Да и я рот напряг. Может, и ты бы им пригодился? Зачем? Я не какой-то бедняк. Ты, тупой Кузнецов. У меня есть специально обученные люди, и сейчас они обыскивают все уголки города». Он хмыкнул. «От них ни одна мышь не проскочит. Да, и кто тебе Сахалин доверил? Тоже мне». Царек выискался. «Спасибо, Жень, если что-то будет известно, дай знать. Да ща, ты че вообще охре?» Но я положил трубку. С ним надо говорить четко и по существу. Не стоит распыляться и поддаваться на его провокации, а то у него окончательно сорвет крышу. Он у нас парень ранимый, еще и на дуэль вызовет. «А мне оно надо, а че бы и нет?» — спросила Лора. «Дал бы ему посильнее, может, он и в нормального бы превратился». «Нет, я уже давал. Забыла, на универсиаде? Еще хуже стал. Но да ладно, сейчас Фанеров не самое главное. Я больше переживал за Виолетту. Что с моей внучкой?» Люся нависла надо мной, словно коршун. «Если с ней что-то случилось, не буду врать», — сказал я, понимая, что с Люсей такой номер не пройдет. «Виолетту похитила Роза». «Роза, ты уверен?» «Да, она звонила моей подчиненной. И я не удивлюсь, если она доставила ее Петру Первому». На лице Люси не было ни кровинки. Внешне она продолжила просто стоять передо мной, но вот в помещении стало как-то темнее. «О ком вы?» — спросил Петр. «Это Виолетта дорога для тебя?» Я кивнул. «Моя подруга. Думаю, это все проделки пастуха. Раз он не смог сладить со мной в открытом бою, то решил, как крыса, подобраться через моих близких, и отдал ее моему отцу. Зачем? Для пастуха Петр Первый теперь такой же враг, как и ты, Миша. Я задумался. Тут он прав. Очень хотелось ошибаться, но, я очень надеюсь, что Роза успела передать ее вашему отцу до того, как он предал пастуха. Иначе, Виолетта уже мертва, сказал я, наблюдая за Люсей. Ее глаза сощурились, пальцы слегка дрожали. Ей было больно слушать это, но мы не в том положении, чтобы заботиться о чьих-либо чувствах. Нужно понять, как спасти Виолетту. Как это ни парадоксально, но Петр Первый залог жизни вашей внучки. Раз ее похитили, значит, она ему нужна живой. Пастуху же она без надобности. Хватит, я поняла, сказала Люся, а затем молча вышла из комнаты. Куда ты гневом свою внучку ты не спасешь, нам нужен план. Сорвался за ней Лермонтов, но я остановил его. Пусть, ей нужно побыть одной, она может наделать глупостей, может, но без меня ей из Сахалина не выбраться, никуда она не денется, а нам, да, нам нужен план. Я тяжело вздохнул, и как я еще буду спасать Виолетту в таком состоянии? Я даже шага не могу ступить без экзоскелета, а каждый раз, когда я закрываю глаза, сон буквально штурмует мой организм. Не будь у меня Лоры, я бы валялся без задних ног. Пусть Люся делает, что хочет, а нам лучше дождаться Саши Есенина, решился я. Думаю, он скоро закончит в Арктике, и тогда, а черт его знает, что будет тогда. Тут еще и его отец, а от обоих можно ожидать любого развития событий, в том числе и ядерного взрыва, горько хохотнула Лора. Попрошу никуда не расходиться, сказал я, оглядев всех присутствующих. Мне понадобится помощь каждого. Все кивнули, а Петр просто развел руками, мол, куда я от вас денусь? Мне некуда спешить, сказал Лермонтов. Думаю, я задержусь на Сахалине. Холодный морской воздух пойдет мне на пользу. Кивнув, я приказал болванчику помочь мне подняться, а затем спустился вниз. Там меня ждал Трофим, а еще Люся, и вид у нее был воинственный. Кузнецов, если ты не выпустишь меня, я возьму в заложники весь остров. Я слабо улыбнулся. Хотел бы я на это посмотреть, или почитать новости, как бабушка, у которой похитили внучку, требует от Кремля выдачи заложницы за других заложников. Я вас не держу. Вы взрослая женщина и вольны делать столько глупостей, сколько вам угодно. Трофим, он кивнул. Помоги ей пройти через портал. Я буду ждать Есенина. А еще мне бы дождаться немного удачи. Она мне точно понадобится. Российская империя, Г. Москва, Кремль, немногим ранее. Петр Первый возился с документами и тяжело вздыхал. Оригинал укатил за границу, остальные копии разбежались по важным поручениям, а его, как последнего лоха, оставили тут. А ведь Петр Первый знал, как любой из Петров Первых ненавидел этот процесс в правлении. Нет, править нравилось даже клону, очень. Власть придавала его жизни смысл. Он любил держать все в своих руках, отдавать распоряжения, следить за выполнением и пожинать плоды побед. Но возиться с документами Петр Первый ненавидел, а без этого, увы, никуда. Каждый приказ порождает целую цепочку откликов, и всех из них нужно проверить. А еще донесения, сметы, отчеты с мест. В годы его молодости этих бумажек тоже было порядочно, но не настолько же. Бумага была на столе, в столе, под столом, на подоконниках, на диване, несколько стопок лежали на коврах, а слуги все заходили и заходили с новыми бумагами. Если они принесут новую папку, дверь открылась, и Петр уже приготовился бросить в секретаря молнию, если он притащит очередную кипу. Однако его руки были пусты. «Что?» – спросил Петр. «Не видишь, я работаю. К вам Роза с подарком», – сказал слуга. «Просить, Роза, с подарком», – удивился Петр. «Проси». Через минуту порог переступила Роза. На плече она держала вырывающуюся девушку. «Пусти, гадина, вот узнает Миша, обязательно узнает», расплылась в улыбке Роза и бросила девушку на диван. «Вот сама возьму и позвоню ему, или кому-нибудь из его знакомых, а ты посиди здесь, лады», и она повернулась к Петру. «Вот, как заказывали, Виолетта Извальская, одна из подружек Кузнецова, та самая, которая умеет колдовать колики», нахмурился Петр. Роза кивнула, а девушка насупилась. «Я и не такое умею», мрачно проговорила она. «Думаю, мы с ней поладим», — проговорил Петр и кивнул Розе. «Свободно. Тебя вызовут, когда ты будешь нужна. Эй!» — уперла Роза руки в бока. «Я тебе не девка по вызову. Я... свободно». И в глазах Петра показались молнии. Фыркнув, женщина удалилась. «Чао, милочка. Веди себя хорошо», — дядю не обижай». Дверь хлопнула, а за ней послышался веселый смех. Вздохнув, Петр поднялся из-за стола, а затем подошел к дивану, на котором замерла Виолетта. Под его гигантской тенью она сразу сжалась. «Я буду кричать и наколдую вам понос». Петр остановился. Это ему было не нужно. «Ты знаешь, кто я, девочка?» «Конечно», буркнула она. «Вы Петр Первый, тот самый, что прорубил окно в Европу, заставил бояр бриться и ходить в колготках, а еще устроил в империи вторжение монстров. А ты умная девочка», кивнул Петр. «Значит, не будешь глупить. Если мой план пойдет так, как должно, все с тобой будет нормально». «Я что, часть твоего плана?» «Конечно. И чем тише ты будешь сидеть, тем удачнее он пройдет. Поэтому, а фиг там я буду сидеть тихо», прошипела Виолетта, а затем вскочила на ноги. Ее глаза вспыхнули. Петр почувствовал, как кто-то пытается дотянуться до его кишечника, и пресек это безобразие одним щелчком пальцев. Еще один жест, и глаза девушки закатились. Покачнувшись, она начала падать, но Петр мягко поймал ее. «Какая смелая», — улыбнулся он, — «и красавица, а у Кузнецова есть вкус, эй, заберите ее». В кабинет тут же вбежали слуги. Петр передал им девушку и крикнул вслед: «Головой за нее ответите», а сам вернулся к столу. При виде гор бумаги ему сразу стало плохо. «Нет, нужен перерыв». Он схватил трубку и набрал Пушкина. «Назови хотя бы одну причину, почему я не должен послать тебя», — поздоровался Александр. Петр вздохнул. «Мы устраиваем пресс-конференцию по поводу нападения на Кремль. Там по-любому случится какой-нибудь сюрприз, и тебе следует». В ответ Пушкин послал его, и настолько цветасто, что это тянуло на очередной поэтический шедевр. «Постой, постой», — ухмыльнулся Петр. «Ты это записал? Смотри, забудешь еще». Пушкин послал его снова, и на этот раз еще гениальней. «Саша», — терпеливо проговорил Петр, присаживаясь в кресло, — «ты можешь ругаться сколько угодно, но знай, любого героя можно превратить в злодея. Для этого мне достаточно сделать всего один звонок, и вся страна увидит запись того, как ты напал на Кремль. Что нужно ответить, чтобы этого не случилось?»